Пришла весна, снег стаял. Вот и говорит старуха: пора огород копать. Вести ему пора, сказал старик, наточил заступ и пошел в огород. Уж он его копал, копал, всю землю по комочку перебрал и вспушил гряды на диво. Похвалила старуха гряды и посеяла репу. Взошла репа, растет, и зелена, и кудрява, ботва стелется по земле, а под землей дуется, наливается желтая репа, вверх прет, из земли лезет. «Экая репа!» — говорят соседи, поглядывая через плетень. А дедушка с бабушкой да со внучкой радуется да и приговаривает: «Будет нам, что постом печь да парить!» Вот пришел Успенский пост, что госпоженками зовут. Захотелось дедушке поесть репки-паренки. Пошел в огород, захватил репу за ботву и ну тянуть. Тянет, потянет, вытянуть не может. Крикнул старуху. Старуха пришла, схватилась за дедушку и ну тянуть. Тянут, потянут вдвоем, вытянуть репки не могут. Пришла внучка, схватилась за бабушку и ну втроем тянуть. Они репку тянут, подтянут, а вытянуть не могут. Прибежала дворняжка-жучка, уцепилась за внучку, и все сам четверть тянут, подтянут, а репки вытянуть не могут. Старик запыхался, старуха закашлялась, внучка плачет, жучка лает. Прибежал сосед, схватил жучку за хвост, жучка за внучку, внучка за бабушку, бабушка за дедушку, дедушка за репку, тянут, подтянут, а вытянуть не могут. Тянули, тянули, да как оборвется ботва, так все и полетели навзничь. Дедушка на бабушку, бабушка на внучку, внучка на жучку, жучка на соседа, а сосед на землю. Бабушка, ах, дедушка руками мах, внучка плачет, жучка лает, сосед затылок потирает, а репка, как ни в чем не бывало, сидит в земле. Почесался сосед, да и говорит: «Их, дедушка, борода выросла, а ума не вынесла, давай заступ. Выковырнем ее из земли!» Тут и старик со старухой догадались. Схватились за заступ и ну обрывать репу. Обрыли, вынули, отрясли. А репа такова, что ни в один горшок не лезет. Как быть? Старуха взяла, посадила ее на сковороду, испекла, и съели ее с соседом сам четверть, а жучки кожурки отдали. Вот и сказка вся. Больше сказывать нельзя. Про мышку на рыжку. Подполье, подполье, жила-была мышка по прозванию Нарышка. Вздумалась раз мышке поглядеть на барские хоромы, и стала она прогрызаться сквозь половицу. Остер зубок да попал на сучок, грызла, грызла, на силу прогрызла. Глянула: «У батюшки, как светло! Пожалуй, еще увидит меня!» Вот мышка-нарышка опять юркнула в нору. Пришла ночь, в доме все полегли. Выскочила наша нарышка и пошла бегать по дому. Тут крошечки подберет, там сахарцу прогрызет. Нашла сухарь и потащила его в свою норку. Сухарь велик, в нору не лезет. Как быть? Надо его перепилить. И стала нарышка грызть в припадку. Барыня проснулась, зажгла свечку. Мышка испугалась, да кубарем в подполье. День прошел, у мышки все сухарь на уме. Высунула мордочку, понюхала, поглядела, а сухаря уже нет. Девка-чернавка сухарь убрала и мышку обругала. Нарышка побежала по хоромам, напилась, наелась до отвалу, а все жадность разбирает. Нашла на столе корочку, потащила ее со стола в норочку, возилась, возилась, да с нею вместе о пол и грянулась. Барыня проснулась, мышка в норку метнулась. Девка-чернавка вскочила, мышеловку насторожила, мышке-нарышке пригрозила. «Уж постой ты, мышка-нарышка, ты плутовка-воровка, мы до тебя доберемся, в полон возьмем, кандалы набьем!» Вот девка-чернавка ушла, а мышка усом повела. «Что-то, — говорит, — хорошо пахнет!» И выскочила из подполья прямо на железную клетку. «Глядь! Ан в ней ломтик жаркова. Вот, — говорит, — и кстати, сухариком-то я ныне закусила, а жаркова давно не едала. Вскочила в клетку, западня хлопнула, и мышка заметалась во все концы, а выскочить некуда. А что, ведь говорила тебе, что попадешься, вот и попалась, — сказала девка-чернавка, вынесла мышеловку на двор и выкинула мышку. Нарышка хоть больно зашиблась, но со страху все забыла и бросилась бежать со всех ног. Бежала, бежала, прибежала в поле, а в поле том был горох посеян. Ну, славно, думает, с голоду не пропаду, только бы теперь жильем обзавестись. Построю себе господские хоромы. И стала она строиться. Выстроила теремок хоть куда и зажила в нем. Вот слышит мышка-нарышка, кто-то шуршит вокруг ее хором, да приговаривает. «Кто? Кто? В терему? Кто? Кто? В высоком?» «Я, мышка-нарышка, а ты кто?» — спросила она. «Я, ящерка-широшорочка». «Иди ко мне жить», — сказала мышка. «Хорошо», — отозвалась ящерка, вползла в хоромы, и стали жить вдвоем. Прискакала лягушка-квакушка. «Кто? Кто в терему? Кто? Кто в высоком?» «Я мышка-нарышка, да ящерка-широшорочка. А ты кто?» «Я лягушка-квакушка». «Иди к нам жить». «Ладно», — сказала лягушка и вскочила в теремок. Стали они жить втроем. Прискакала белочка-попрыгушечка. «Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком?» «Я мышка-нарышка, да ящерка-широшорочка, да лягушка-квакушка. А ты кто?» «Я белочка-попрыгушечка». «Иди к нам жить». «Спасибо». Вот и стали жить вчетвером. Прибежал серый зайчик. «Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком?» «Я мышка-нарышка, да ящерка-широшорочка, да лягушка-квакушка, да белка-попрыгушка. Иди к нам жить». «Отчего же не идти?» Вот и стали жить впятером. Прибежала лиса Патрикеевна. «Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?» «Я мышка-нарышка, да ящерка-широшорочка, да лягушка-квакушка, да белка-попрыгушечка, да серый зайка-увертышек. А ты кто?» «Я лисичка-сестричка, всему полю краса!» «Иди к нам жить!» «Пожалуй!» Вот и стали жить вшестером. пришел серый волк. «Кто? Кто в терему? Кто? Кто в высоком?» «Я, мышка-нарышка, да ящерка-широшорочка, да лягушка-квакушка, да белка-попрыгушка, да серый зайка-увертышек, да лисичка-сестричка, всему полю краса. А ты кто?» «А я серый волк, из-за куста хватыш. Иди к нам жить». «Сторонитесь!» — рявкнул волк и влез в мышкины хоромы. «Ой, волченька, ой, серенький, нам тесно, ты нас задавил!» — кричали все шестеро. «Кому тесно, мне место!» — сказал волк и развалился в хоромах. Вот и стали все они плакаться, да на волка жаловаться. «Услыхал про то Мишка-медведь по прозванию Потапыч. Стоп, топ, топ! Кто тут ревет, мне покою не дает?» Вот все жильцы и заговорили в голос и стали медведю на волка жаловаться, а волк только грызается да зубами пощелкивает. «Слушал, слушал, Михайло Потапыч, да как? Хватит лапой по терему, так он и разлетелся». Все жильцы повыскакивали, а мышка-нарышка спряталась в горохе и стала раздумывать, как бы ей опять выстроить теремок, только уж волка не пускать. Бабушкин козлик. Жил-был у бабушки козлик, да такой прыткой, что и удержин у него не было. Вырастет ли на деревне молодое деревце, все сверху донизу обдерет и огложит, и ветки поломает, и листья поест. Побьют козла и приведут к бабушке, а бабушка, ах да ох, пожурит козла да запрет в хлевушек. А козел и ухом не ведет, вышибет дверь рогами и пойдет гулять да куролесить по огородам. Не столько приезд, сколько перетопчет. Изловят козла, побьют козла, приведут к бабушке. А бабушка, ох, да ах, пожурит козла, побронит козла, да запрет в хлевушек. Васька козел и ухом не ведет, вышибет дверь рогами и пойдет гулять да куролесить. Вот разбесился он, разбодался. Народ опять поймал его, побил, да ведет к бабушке на расправу. А бабушка, ах да ох, пожурила козла, побронила козла, отдала его пастуху на руки, а сама козлу приговаривает: «Уж ты, козлик мой, уж серенький, ты смирненько встать пасись, по долам, по горам не носись, в лес не ходи, там тебя волк съедят». Васька козел и ухом не ведет, все стадо перебодал и пошел скакать по долам, по горам, на силу к ночи домой вернулся. Пришел пастух на козла к бабушке с жалобой. Стала бабушка пастуха укланивать, умаливать, стала пастуха задабривать, вынесла ему криночку молока да кусок пирога. Наутро погнал пастух стадо, погнал и козла, а бабушка козелку приговаривает: «Уж ты, козлик ты мой, уж ты серенький, ты смирненько встать и пасись, по долам, по горам не носись, в лес не ходи, там тебя волки съедят». А Васька и ухом не ведет, все стадо разогнал и пошел гулять по горам, по долам, по дремучим лесам. Увидали козлика серые волки и съели козлика волки. Кинули рожки да ножки, да голые копытца. Лиса и тетерев. Где-то в деревне сшалила лиса. Не то цыплят она поела, не то кур передушила. Вот и стали ее караулить. Наша лисица хитра, как раз смекнула, в чем дело, да и побежала оттуда, далеко-далеко, за долы, за горы, в дремучие леса. Бежавшая она приумаялась и думает про себя: где бы чего перехватить, поесть? Почуяла она по земле, ничего не слыхать. Повела носом поверху, скоромным пахнет. Глядит, а над ней сидит глухарь, черный краснобровый тетерев. Сидит и по-своему, по-тетеревиному бормочет «бу-бу-бу», да опять «бу-бу-бу». Лисица облизнулась, подошла к тетереву, да и говорит: «Здорово, Терентий!» А тетерев ничего не слышит, знай себе, бормочет. Вот лиса переждала, да как он смолк, чтобы перевести дух, она откашлялась и говорит ласковым голоском: «Здорово, Терентий! А я в городе была!» «Бу-бу-бу! Была так была!» «Терентий, а Терентий! А я там указ добыла!» «Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу, добыла так добыла!» «Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а гулять по зеленым лугам!» Тетерев глуп, недогадлив, его и не лиса обманет. Вот уж он и собрался было слететь к ней по указу в лапы на луга, как послышался стук телеги. «Терентий, а Терентий, кто там едет?» — спросила лиса, заслышав стук колес и собачий лай. Лиса собак не любит, она их боится. «Бу-бу-бу, мужик едет», — ответил Терентий. «А кто за ним бежит?» — допрашивала лиса. «Должно быть жеребенок». Тетереву все равно, жеребенок ли, собака ли бежит за телегой. Ему-то одно, да лисе не одно. «Ах ты, тетере!» — сердито проворчала лиса, вслужа назвала Терешенькой и спросила: «А какой у того жеребенка хвост? Помелом или крючком?» «Бу-бу-бу, крючком, так крючком!» Тут лисица догадалась, что это не жеребенок, а собака. «Ну так прощай, Терентий, мне не досуг, дома ждут!» Сказав это, лиса махнула хвостом и была такова. —